так же резко напомнила она. «Да, я собираюсь делать то, что хочу, и не желаю, чтобы ты был сегодня со мной в квартире». Уэсли улыбнулся. «Времена меняются, Джулия», — вежливо произнес он. «Уже не имеет никакого значения то, что я теперь вижу. Я не собираюсь спускаться в объяснение. Но, видишь ли, моя притворная слепота была связана с Бланш. Теперь, когда она мертва, все это потеряло всякий смысл. Возможно, когда-нибудь я расскажу всем об этом, но не сейчас. Я собираюсь притворяться еще несколько недель. После этого ко мне вернется зрение, но все это уже не так важно. Если ты хочешь себе неприятностей, можешь выкладывать. Но в этом случае ничего больше не получишь от меня. Я буду продолжать давать тебе деньги и позволю жить в квартире только в том случае, если ты будешь вести себя как следует». Джулия не знала, блефует он или нет. Она подумала, что нет, но не была в этом уверена. И эта неопределенность привела ее в бешенство. Ей не хотелось расставаться ни с квартирой, ни с деньгами. Она была готова оставить их на любых условиях. «Ладно», — неохотно согласилась она. «Тогда, думаю, тебе лучше пойти со мной». «Хорошо». В его голосе появилась новая нотка. Уэсли выглядел уже не таким мрачным и измученным. «Уйдем отсюда. Начнем новую жизнь вместе. Я обещаю принести тебе радость». Он пошел к двери. «Только возьму кое-какие вещи и присоединюсь к тебе. Не задерживайся, хорошо?» Джулия закончила собираться, но когда Уэсли снова вошел, не нашла в себе сил посмотреть на него. Он взял ее сумку. «Пойдем. Завтра я попрошу Герриджа собрать все остальное». Они вместе вышли в коридор. Каждый из них вздрогнул, проходя мимо коричневатого пятна на ковре. Лифт был прямо напротив двери, и Уэсли, подойдя к нему, нажал кнопку. Они молчали, пока не подъехал лифт и не открылись его двери. «Приятно уйти из этого места. Я всегда ненавидел его», — произнес тогда Уэсли. Когда они спускались, Джулия случайно посмотрела на пол кабины. В углу оказалось нечто, привлекшее внимание. Уэсли заметил это одновременно с ней. Он стремительно наклонился и, подняв этот предмет, торопливо сунул его в карман. Но Джулия узнала его. Это был тот самый замшевый пальчик, который она надевала ему на палец, когда он порезался при их первой встрече. Джулия удивилась той поспешности, с которой он спрятал его, и заметила странное выражение его лица. Словно он пытался сдержать свои чувства, это стоило ему неимоверных усилий. Она была уверена, что за черными очками, которые он снова только что надел, в его глазах появился страх. В этот момент ей показалось, что это не имеет значения. Просто странное, необъяснимая случайность, однако она произвела на нее впечатление и запомнилась ей. Глава вторая. Суд Западного Лондона был полон народу, когда Гарри Глеб на 5 минут появился на скамье подсудимых. Он был ошеломлен, увидев переполненный зал. Быстро окинув его одним испуганным коротким взглядом, остановил глаза на стене над головой судьи. С ночи ареста в Гарри произошла большая перемена. Повешенное на него убийство выбило из него всю надутую гордость. Он выглядел постаревшим. Диковатое, ужасное выражение не покидало его лица, ставшего серым и измученным. Рот постоянно был искривлен, руки тряслись. Если бы Джулия сейчас его увидела, она была бы поражена. Гарри больше не излучал уверенности, неистово плескавшаяся в нем раньше и так хорошо ей знакомый.